Книга первая. Глава первая. Январь 1960 года. «Я туда не пойду, а то и нам достанется». Кэти, глубоко вздохнув, откинула непослушную прядь волос со лба мальчика. «Ну и куда же нам тогда идти, умник?» «Может, к соседям?» — захныкал Имон, но она медленно покачала головой. «Миссис Салливан жила с ними на одной лестничной площадке. Добрая душа, она укрывала у себя детей, когда в доме их родителей бушевал скандал, что случалось очень часто. Стоя за дверью, они слышали гневные раскаты голоса Имона, дочерти старшего, изредка прерываемые ответными повизгиваниями Мэдж. «Мы не можем беспокоить ее всякий раз, потому что, когда она нам действительно будет нужна, она пошлет нас куда подальше. Вот что я тебе скажу». Входная дверь неожиданно распахнулась, и перед ними предстала Мэдж Коннор во всей своей красе. Ее 100-килограммовые телеса были упрятаны в розовый стеганый халат. По луноподобному лицу размазана косметика. Она застыла, уставившись на них из-под прищуренных век, и лишь сигарета, прилипшая к распухшим губам, двигалась вверх-вниз. Вдруг она, что было мочи, завопила, ее пронзительный голос мог бы разрезать и стекло. «А ну, живо домой, обленившиеся ублюдки! Давай-ка, Имон, успокой своего старика, а то он прямо на стенку лезет!» Кэти слышала, как Имон-старший горланит что-то там про свою дорогую Ирландию, и когда Имон-младший зашел в квартиру, крепко зажмурилась. Ей всегда хотелось знать, как это — иметь отца. Но после 2 лет жизни с Имоном-старшим она в глубине души была рада, что ей приходилось иметь дело только с матерью. Жизнь Кэти и Имона была постоянным кошмаром. Их родители вечно то лизались, то колотили друг друга. Золотой середины для них никогда не существовало. Переступив через порог, она оказалась в окружении знакомых запахов. Жир для жарки, кошачья моча. Ко всему примешивался слабый запах от пивных бутылок, который она просто не переносила. Вонь разъедала нос и горло, всегда вызывая у нее тошноту. Зловоние бедности. Когда она зашла в крошечную прихожую, любовник ее матери снимал ремень. Его огромная фигура, на которой не было ни грамма жира, впечатляла. Имон-старший был внушительным мужчиной, начиная с ноги 45-го размера и заканчивая голубыми глазами на выкате. Он буквально излучал животную силу и коварство. И другие мужчины чувствовали себя неуютно, не успев еще и словом с ним перемолвиться. «Я вырву твои чертовы ноги, ты грязная свинья! Я запишу ваши имена в книгу и перечеркну их черной линии. Как вам это понравится?» Кэти вздохнула с облегчением. Теперь в его голубых глазах прыгали искорки. Гроза миновала, свирепая ярость под влиянием алкогольных паров улеглась и уступила место довольству всем и вся. Это была его любимая шутка. Старая поговорка времен борцов за свободу из Ирландской республиканской армии. Их имена вписывались в специальную книгу, и если чье-либо имя оказывалось перечеркнутым, этому человеку не суждено было пережить рассвет следующего дня. Кэти ухмыльнулась, когда здоровяк снова взревел. «Пристрелил бы вас обоих на рассвете! Как бы вам это понравилось, а?» Он приблизил к ним свое огромное лицо. Его явно переполняла любовь к этим двум ребятишкам, особенно к сыну, тезке, единственному его отпрыску. «Хотите чипсов?» Он улыбался. Широчайшая улыбка обнажала все 32 зуба, на щеках играли симпатичные ямочки, и нетрудно было понять, что же такого находили в нем женщины. Потому что женщины всегда любили Имона дочерти. По крайней мере, женщины определенного сорта. Мэдж Коннор с выражением полного недовольствия на лице изумленно качала головой. «Никогда не знаешь, чего ждать от этого мерзавца. Никогда!» Это было сказано на сочном кокне с грубоватой гордостью. Ее сожитель, огромный, пьющий, гуляющий, был для нее полной загадкой. Что, как признавалась она себе, в наиболее трезвые моменты своей жизни и привлекало ее больше всего. «Пора мне собираться на работу. Кэти, дорогая, сделай одолжение, погладь мое красное платье». Кэти отправилась в крошечную кухоньку, включила утюг и постелила на стол самое чистое полотенце, какое только смогла найти. Все ее движения были доведены до автоматизма. В этом доме нельзя слушаться приказа, даже если он звучит как просьба. Хочешь дожить до следующего дня, подскакивай и беги каждый раз, когда велят. Вот и все. Через 20 минут, слегка брызнув на себя водой, что означало для нее принять ванну, нанеся густой слой макияжа прямо поверх вчерашнего и нацепив красное платье, готовое лопнуть по швам на ее дородном теле, Мэдж была готова отправляться на работу. последний раз проведя щеткой по волосам, она посмотрела на дочь и ласково спросила: «Как я выгляжу, дорогая?» Кэти улыбнулась. Это была странная щербатая улыбка семилетней девочки, умудренной жизненным опытом, и чистосердечно произнесла: «Ты выглядишь просто чудесно, мама. Ты такая красивая». Именно такой ответ от нее и требовался. «Принеси мою сумку из спальни». Кэти проскользнула в спальню, улыбнувшись Иману-младшему, который свернулся на коленях у своего папочки и выискивал в пригоршне мелочи монетки, чтобы купить чипсы. Они посмотрели друг другу в глаза. Облегчение и детская радость переполняли их от того, что все так неожиданно благополучно закончилось. Среда обычно была тяжелым днем для детей. Середина недели, у родителей нет денег и есть большое желание подцапаться. Как правило, они отыгрывались на детях, когда те возвращались из школы. Сегодня же, по какой-то непонятной причине, они были вполне довольны жизнью. Ну, а уж если взрослые были довольны, дети были просто счастливы. Но разве кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы в среду речь заходила о чипсах? Кэти принесла матери ее сумку, расшитую бисером. «Спасибо, дорогая. Приберешься вечером, ладно?» Кэти торжественно кивнула. Мэтч прижалась щекой к дочкиной щечке и ласково рассмеялась. В нос Кэти ударил ее несвежее дыхание, смесь лука и перегар от дешевого виски. Так воняет сдохшая неделю назад собака. «Принесу тебе что-нибудь вкусненького. Что скажешь?» Кэти кивнула. Ее переполняло отвращение. Она не желала открывать рот, чтобы этот гнилой запах не проник в нее. В дверь постучали. Замечательный предлог, чтобы улизнуть. Наверное, это Бетти, подруга матери. Они работали вместе в небольшом кабачке в Кастом Хаус, обслуживали иностранных моряков, предлагая им напитки и кое-что другое, хотя это другое никогда открыто не обсуждалось в присутствии Имана-старшего, если только он сам не поднимал эту тему. И хотя Иман дочерти без зазрения совести пил и ел на те средства, которые приносило это занятие, а иногда даже подбрасывал обеих женщин до работы, делал вид, что ничего об этом не знает. Лишь примерно дважды в месяц он поколачивал Мэтч, чтобы выразить свое мнение на этот счет. Мол, его такая ситуация не устраивает. Бетти впорхнула в маленькую прихожую, макияж от Макс Фактор, шуба из каракуля. «Привет, глупышка Кэти!» Ее ракочущий голос казался неимоверно громким для такой тощей фигуры. Бетти Джонс была худой до такой степени, что казалось, будто она находится на грани истощения. При этом у нее была крепкая лошадиная конституция, как она любила повторять всем и каждому. Она запихнула в кулачок Кэти трехпенсовую монету и подмигнула. Кэти обожала Бетти. Иман-младший обожал Бетти. Иман-старший ее ненавидел, и это чувство было взаимным. Мэдж заторопилась, на ходу натягивая кроличью шубу. Местами шуба облысела, но когда на земле лежит снег, это все же лучше, чем обычный легкий жакет. «Твоя шуба держится на соплях, да на чистой надежде. Девочка, заставь его купить тебе новую. От него все равно никакого проку. Мог бы хоть приодеть тебя». Иман-младший в отчаянии зажмурился. Он почувствовал, как напряглось тело его отца. Бетти была для него, что красная тряпка для быка. Он встал и бесцеремонно сбросил сына на пол, отчего тот откатился в сторону. Бетти и Мэтч только собрались за порог, как их остановил громоподобный голос. «Что я тебе говорил по поводу твоих визитов в мой дом?» Бетти плотнее запахнула шубу, будто защищаясь. «Это ты мне?» Ее голос звучал резко, угрожающе. «А к какому куску дерьма я мог бы еще обращаться?» Голос именно старшего был убийственно спокоен. Теперь он стоял в дверях гостиной. «Тебе меня не запугать, парень, я никогда тебя не боялась. Если бы ты был хоть немного мужчиной, ты бы кормил этих детей, а твоей старухе не пришлось бы отправляться на работу в такую погоду, когда на улице снегу на метр навалило». «Не пытайтесь произвести на меня впечатление, мистер Дочерти. Здесь только один кусок дерьма, и он передо мной». Лицо его побагровело от ярости. Он шагнул вперед, и Мэтч тщетно заколотила кулаками по его груди, пытаясь отпихнуть назад. «Брось, Иман! Ты же знаешь, Бетти, у нее ветер в голове. Она просто выпила и не знает, что говорит. Уйди с дороги, пока я не вышиб тебе мозги». Он отшвырнул Мэтч к стене, и от удара та потеряла равновесие. Кэти бросилась к Бетти, пытаясь заслонить ее от Имана. Бетти с дьявольской улыбкой на лице продолжала его подзуживать. «Ну, давай, ударь меня! Бить женщин — это у тебя хорошо получается, так ведь?» «Но только не мужчина, а? Вон какой-то огромный. А с мужчинами все равно драться боишься». Кэти подталкивала Бетти к открытой входной двери. С улицы врывался стылый воздух, И в маленькой прихожей было ужасно холодно. «Уходи, Бетти, хватит нарываться на неприятности». Повернувшись, Кэти бросилась к ногам здоровяка. Подобрав ее как пушинку одной рукой, он ткнул трясущимся пальцем в Бетти. «Когда-нибудь, леди, я сломаю твою чертову шею!» Бетти хрипло рассмеялась. Она прекрасно знала, как завести именно дочерти. «Заткнись, ирландская скотина!» Мэтч грубо вытолкала подругу за дверь. «Перестань, Бетти. Мне ведь здесь жить, ты же знаешь. А с вами я еще поговорю, когда вернетесь домой, леди». Мэтч посмотрела в лицо громилы и покорно кивнула. Маленький Иман потянул отца обратно в комнату, узкую прихожую, покинула ощущение угрозы. Мэтч закрыла за собой входную дверь. «Ну, спасибо тебе огромное, чертовка Бетти. Теперь он мне задаст по первое число. Ты довольна? Ты только что создала мне большие неприятности». Бетти грустно покачала головой. Ее крашеные желтые волосы были жесткими от покрывавшего их густого слоя сахара и воды. «Прости, Мэтч, но ты же знаешь, что я о нем думаю. Этот вонючий козел живет на твои деньги». Мэтч слабо улыбнулась. «Я прекрасно это знаю, Бетти, но это мой козел, и он живет на мои деньги». Улыбнувшись, женщины зацокали по кафельному полу высоченными каблуками. Неподходящая обувь для такой погоды, но обязательный атрибут для их работы. Хихикая как школьницы, две стареющие проститутки спускались по лестнице, все еще полагая, что чего-то стоит. Кэти и Иман лежали рядышком в темноте, обхватив друг друга руками. В свои 10 лет он был намного крупнее, но главной была именно Кэти, потому что она, 7-летняя, была уже прирожденным дипломатом. После того, как она убралась в квартире, они все вместе ели чипсы и колбасу, запивая еду горячим сладким чаем. Потом Кэти сделала для себя и Имана бутерброды со сгущенным молоком, и они отправились спать. Когда в 9:30 Иман-старший ушел в паб, дети смогли, наконец, расслабиться. Постоянно присутствующее в воздухе ощущение опасности испарилось вместе с ним. Когда же он вернулся, они проснулись от шума. Лежа в освещенной тусклым светом уличного фонаря комнате, они, затаив дыхание, ждали, когда он уснет. Они не могли успокоиться, пока не услышали его могучий храп. Ведь могло случиться все, что угодно, как зачастую и бывало. Услышав звон разбитой чашки, Кэти, тяжко вдохнув, выскользнула из постели. «Не ходи, Кэти, пусть сам справляется». Она натянула грязный халат. В комнате было очень холодно, и когда она заговорила, из ее рта вылетело облачко пара. «Оставайся здесь и согревай постель, ладно? Я приготовлю ему бульон и уложу в постель, а то никто из нас вообще сегодня не уснет». Огромный мужчина стоял посреди маленькой кухоньки, почесывая живот, на нем были надеты только майка и трусы. Он изо всех сил пытался сфокусировать взгляд на осколках фарфоровой чашки, валявшейся под ногами. Его организм, пропитанный алкоголем, был совершенно нечувствителен к холоду. Кэти собрала осколки быстрыми и ловкими движениями, сложила их в мусорное ведро, затем взяла дочерти старшего за руку и отвела в гостиную. Он с глухим стуком рухнул на разбитый диван. «Ты хорошая девочка». «А где мой сыночек?» Его невнятный вопрос не требовал ответа, и Кэти промолчала. Вместо ответа она вернулась в кухню и поставила на плиту воду для его ежевечернего бульона. Как бы ни был пьян Иман дочерти, перед сном он обязательно выпивал чашку бульона, без этого он не засыпал. Кэти уже знала по опыту, что лучше приготовить ему любимый напиток, проследить, чтобы он его выпил, и уложить в постель, даже несмотря на то, что ее уставшие глаза закрывались сами собой и болели, будто в них швырнули горсть горячего песка. Когда она принесла ему кружку, он с благодарностью ее взял. «Ты хорошая девочка, правда? Моя маленькая доченька. Иди, садись ко мне на колени, крошка». Кэти настороженно покачала головой. «Вы не можете одновременно держать меня и кружку? Пейте-ка лучше свой бульон, мистер Дочерти». Иман пытался рассмотреть ее сквозь набрякшие веки. Она сидела на табуретке и казалась такой крошечной. Из-под халата торчали худые, как палочки-ножки. Но при этом лицо ребенка было взрослым. Такое все знающее и понимающее выражение было на нем. «Я бы ни за что не обидел тебя, девочка, ты должна мне верить». Это было сказано вполне трезво, и Кэти на мгновение пожалела, что так ответила. При всех его недостатках она всегда чувствовала себя рядом с ним в безопасности. «Все это мы уже проходили, мистер Дочерти. Я не люблю сидеть на коленях. И никогда не любила. Я не такой, как все те мужики, с которыми путалась твоя мать. Я знаю, как обращаться с ребенком. Ты мне как родная. В глубине души он удивлялся, почему он всегда испытывает потребность оправдаться перед этой девочкой. Может, потому что она вела себя как опытная, много повидавшая женщина? Он мог только догадываться, что ей пришлось пережить до того, как он появился в их жизни. Он сморщился от отвращения. У него никогда не возникло бы желания по отношению к такому ребенку, как она. И при этом он знал, что Кэти Коннор считает, что он хочет именно этого. И это задевало его гордость. Еще больше угнетало его осознание того, что в своем возрасте она уже так много повидала, а ведь ей всего 7 лет. Это была его единственная добродетель. Кем бы он ни был, что бы ни натворил в своей жизни, на подобное он не способен. Никогда в жизни. Он хотел, чтобы Кэти это знала и доверяла ему. И такие разговоры происходили между ними постоянно. «Шли бы вы спать, мистер Дочерти. Вам утром на работу». Он кивнул, затем, взъерошив свои густые темные волосы, рассмеялся. «Ты никогда не станешь такой, как твоя мать. Ты слишком уверена в себе». «Отправляйся в постель, детка. Со мной все в порядке. Я выкурю сигаретку и тоже отправлюсь спать». Кэти кивнула, спокойно пожелала ему спокойной ночи и тихонько вернулась в спальню. Большое пальто, служившее им одеялом, соскользнуло на пол, и она втянула его обратно, подоткнув рукав под матрас, чтобы оно больше не падало. Им он уже спал, когда она скользнула в постель и легла рядом с ним. Тепло его тела было таким успокаивающим. Мэтч тряслась от холода. Почувствовав руки мужчины у себя под платьем, она тихонько выругалась. На этот раз ее клиентом был низкорослый китаец с гнилыми зубами и волосами, провонявшими китайской лапшой. Высвободив ее обвисшие груди, он с такой силой их сжал, что от боли она отпихнула его от себя. «Эй, потише, дружок, у меня сегодня плохое настроение. И поскольку я в 2 раза больше тебя, я не советую делать мне больно». Мужчина улыбнулся в сумерках и снова подтолкнул ее к стене, но на этот раз осторожнее. Она почувствовала его губы на своем соске и ухмыльнулась. От холода ее соски были как железные шурупы. Когда она задрала платье на бедра, ее пронзил ледяной ветер, она задрожала всем телом. Китаец подумал, что наконец что-то сделал правильно и с удвоенной энергией присосался к ее груди. Мэтч почувствовала неудержимое желание раздавить ему череп прямо голыми руками. Вместо этого она задрала ногу на деревянный ящик, подбадривая его поскорее войти в нее. «Ну давай же, приятель, здесь чертовски холодно». Китаец был довольно силен для своего роста, и когда он начал производить четкие ритмичные движения, она принялась за свой настоящий ночной промысел. Призывно нашептывая ему страстные слова, она притягивала его все ближе и ближе к себе. Пробежав руками по его телу, она осторожно и умело освободила его от бумажника. Он уже дал ей новенькую 10-шиллинговую банкноту, теперь она завладела более крупной добычей. Умело маскируя свои движения под ласки, она проверила, есть ли у него с собой нож. Хотя большинство моряков носили ножи в ботинках, на всякий случай надо было проверить и в других местах. Ее собственный нож был аккуратно спрятан под платьем, в тоненьком пояске, на случай, если он вдруг понадобится. Она почувствовала, как тело его содрогнулось в экстазе, и липкая влага потекла по ее ногам. После этого она, как и всегда, подержала его еще несколько секунд, пока он снова мог твердо стоять на ногах. Его горячее тяжелое дыхание было прерывистым, он заговорил с ней на китайском, и она весело улыбнулась ему. «Все в порядке, милый?» Казалось, он понял вопрос по тону и снова заулыбался. Мэтч только сейчас осознала, что он совсем еще молоденький, не старше 19. Почему она всегда рассматривает их только после того, как все уже произошло? Пожав плечами, она завернулась в шубу и направилась обратно в бар. «Сделай-ка нам горячего пуншу, Пит!» — крикнула она бармену, протискиваясь через толпу к женскому туалету. В кабинке она поставила ногу на грязное сиденье унитаза и насухо вытерлась. Потом, ополоснув руки ледяной водой, потрясла ими, чтобы высушить. Стряхнув капли воды с платья, она достала из кармана бумажник. Это было дешевое пластиковое портмоне, на котором большими буквами было написано «Буэнос Айрес». Память о дальнем путешествии. Увидев на задней стороне надпись «Сделано в Китае», Мэтч улыбнулась. Надо же было тащиться в такую даль, чтобы купить бумажник, сделанный в собственной стране. Голос ее прозвучал неожиданно громко в маленькой кабинке. В бумажнике были 3 банкноты по 5 фунтов каждая и фотография пожилой женщины, наверное, бабушки. Ухмыляясь, Мэтч бросила бумажник в сумку и вернулась в теплый бар. Пробравшись сквозь толчую, она забрала свой горячий пунш. Увидев Бетти, сидящую за столом с 2 моряками, присоединилась к ним. Бар у Пита был переделан из старого контейнерного склада, арендуемого у местного авторитета по имени Джимми Кеппер, который следил за тем, чтобы заведение не страдало от облав, и предоставлял ему крышу. Ему было 25. Это был сметливый и безжалостный парень. Отличная характеристика для кастом-хауса и прекрасная крыша для Питера Лоусона, владельца бара. Питер поощрял работу своих девочек и, по-своему, грубовато заботился о них. Он одалживал им деньги и улаживал конфликты. Все девочки его уважали, но мало кто любил. Они выплачивали ему некоторую сумму за пользование баром и постоянно этим возмущались, аргументируя тем, что они и так способствуют повышению уровня продаж в баре. Пит возражал, говоря, что львиная доля их доходов приходится на грабеж моряков, и если они хотят, чтобы он их защищал, это будет стоить им денег. Это была классическая ситуация, вроде истории курицы и яйца, и ни одна сторона не могла доказать свою правоту. Сегодня клиентура Пита состояла из обычной смеси китайских, русских и европейских моряков. В основном их привлекали сюда азартные игры, и он беззастенчиво разбавлял напитки, обсчитывал и с готовностью улыбался их шуткам. Под прилавком он держал обрез, чтобы припугнуть их в случае драки, а в женском туалете у него была припрятана бейсбольная бита, призванная усмирять проституток, если они перегрызутся между собой. На самом деле он предпочитал драться с мужчинами. Разнимать двух женщин, пинающихся, орущих и царапающихся, было намного опаснее. Это уж он точно знал. Особенно если речь шла о портовых проститутках. Это были самые злобные, самые безжалостные стервы, каких он только встречал. Но им приходилось быть такими, это он признавал. Где-то в глубине души он даже восхищался их способностью к выживанию. Вся их жизнь протекала в венерологической клинике, в его баре или на улице, где они стояли, подпирая стены. Любой, кто смог бы выдерживать такое существование годами, заслуживал некоторого уважения. Лоусон зорко следил за всем происходящим в баре, кроме того, поддерживал визуальный контакт с двумя своими вышибалами. В баре у Пита случиться могло всякое, но он приносил в среднем 700 фунтов в неделю, и именно это держало его здесь, а его жену и детей в отдельном домике в одном из живописных пригородов Лондона. Мэтч потягивал уже вторую порцию пунша, когда вернулся китайский моряк. Она не заметила его, пока он не оказался прямо перед ней. Сначала Мэтч даже не поняла, кто это. «Деньги, леди! Мои деньги!» Он встал прямо перед ней и с чувством собственного достоинства молча ждал, в то время как все повернулись и уставились в их сторону. Его белая форма, измятая и запачканная, ярким пятном выделялась в резком свете. «Деньги, леди! Мои деньги!» Мэтч ухмыльнулась. «Проваливай, я понятия не имею, о чем ты говоришь». Она допила свой пунш. Бетти настороженно наблюдала за маленьким человечком, стоящим перед ее подругой. Люди в портах кастом-хауса, а женщины в особенности, получали нож под ребра и не за такие пустяки, как кража бумажника. Кто-то включил проигрыватель, и под звуки мелодии Дэла Шеннона маленький китаец снова вежливо попросил вернуть ему деньги. Двое моряков, которых подцепила Бетти, были русские. Огромные мужчины, поистине медвежьих размеров, которые отлично говорили по-английски. «Ты украла его деньги?» В густом, гортанном голосе русского моряка слышалась угроза. Моряки всего мира горой стояли друг за друга. Если женщина украла кошелек китайца, возможно, она успела прихватить и его. Инстинктивно он положил руку на свой карман и с облегчением нащупал собственный бумажник. Мэтч закурила и отрицательно покачала головой. «Нет у меня его чертовых денег, он просто чокнутый». Она наклонилась вперед и сказала, «Послушай, ты ведь неплохо порезвился, так? И, наверное, где-то потерял свои деньги». Она улыбнулась русскому, который сидел к ней ближе всего, и пожала плечами, будто говоря, «Знаем мы эти их штучки». Ей не хотелось терять этого клиента. Если она подцепит сегодня еще одного, завтра можно будет устроить себе выходной. Две женщины пробрались к их столику и встали рядом, потягивая спиртное из своих стаканов. Как и моряки, шлюхи всегда стояли друг за друга. Одна из женщин, ширококосная африканка по имени Добби, улыбалась маленькому китайцу. Во рту ее поблескивал золотой зуб, а племенные татуировки, которыми было разукрашено ее лицо, придавали ей зловещий вид. «Ну, хватит, проваливай отсюда, карлик паршивый!» Бетти явно решила, что пора покончить со всем этим. И даже китаец это понял. Никто не успел и глазом моргнуть, как он полоснул Мэтч по руке. 7-сантиметровое лезвие зависло на долю секунды, покачиваясь, и упало на стол. Мэтч в изумлении уставилась на рану. Из глубокого разреза сочилась кровь. В то же мгновение Добби сшибла сумкой китайца с ног, и он бесцеремонно шлепнулся прямо на колени шведского моряка, игравшего в карты и ни разу за всю потасовку даже не поднявшего глаза, чтобы посмотреть, что происходит. Через несколько секунд в баре творилось что-то невообразимое, началась драка. Все китайцы преисполнились решимости встать на защиту соотечественника. Пит Лоусон вытаскивал свой обрез, в то время как все женщины торопливо отступали. Оказавшись на улице, они поспешили к Commercial Road. Пунктом их назначения было кафе, открытое всю ночь. Американка на бегу открыла свою сумку, извлекла из нее кирпич и с какой-то звериной силой зашвырнула его в кусты. На ярко освещенной Commercial Road они замедлили бег. Крупные снежинки блестели в свете уличных фонарей, и они поплотнее запахнули свои пальто. «Собачья погодка, а, девочки?» Бетти сказала это громко, но никто ей не ответил. Они ввалились в ночное кафе у Ленни, принеся с собой холод и запах дешевых духов. Усевшись за большим столом в глубине зала, они переглянулись и рассмеялись громким нервным смехом. «С тебя завтрак, Мэтч Коннор, посмотри, какую кашу ты заварила!» Мэтч ухмыльнулась и стянула с себя шубу. Все они принялись исследовать ее рану. «Жить будешь. Пара швов, и будешь как новенькая. Перед тем, как отправиться по домам, заскочим к врачу». Мэтч закурила и зашлась в приступе кашля. «Козлы вонючие! Это были японцы, дура! Эй, читали сегодня в газете о Хеди Ламар? Ее поймали на краже в каком-то магазине в Голливуде. При всех ее бабках она еще шатается по магазинам и ворует». Ленни машинально принялся наливать им чай с виски. Он ничего не имел против шлюх. С них можно было получать неплохие бабки. Женщины оживленно трепались ни о чем, осознавая, что легко отделались, и одновременно не желая открыто в этом себе признаться. В доках постоянно находили мертвых женщин. Все они знали, что являются потенциальными жертвами номер один. Полиция не больно утруждала себя попытками расследовать убийства проституток, замученных до смерти моряками, появлявшимися в порту на несколько дней, а то и часов. Казалось, полиции считали так: одной шлюхой меньше, значит, одной проблемой меньше. В кастом-хаусе они были обречены на такую долю своим видом, возрастом и образом жизни. Даже бары, имеющие в Сохо самую сомнительную репутацию, для них были закрыты. Среди людей подобного сорта они были наихудшими представителями и слишком хорошо это знали сами. Однако, когда они объединялись, в них появлялось своего рода чувство собственного достоинства. Иман-младший открыл глаза и сладко зевнул. В свои 10 лет он понимал, что уже слишком большой, чтобы спать со сводной сестрой, но ее теплое присутствие успокаивало его. Он лежал, слушая ее тихое посапывание. Потом, вспомнив, что ей пришлось ночью вставать, почувствовал укол вины. Он знал, что должен был встать вместе с ней. Вместо этого он преспокойненько уснул. Он посмотрел на окно, сквозь занавески уже просачивался неяркий зимний свет, но он снова свернулся калачиком под одеялом. Кэти не будет возражать против того, чтобы встать, и вскоре благодаря ее стараниям в кухне станет тепло и уютно. Будто переворачиваясь на другой бок, он сильно пихнул ее, зная, что толчок ее разбудит. Потом, притворившись, что спит, еще глубже зарылся в постель. Услышав, как она встала, он улыбнулся самому себе. Кэти умница, она знает, что делать, и она это сделает. Через 20 минут у нее уже будут готовы для него чай и тосты, и он сможет встать и поскорее помчаться в теплую кухню. Разжигая маленькую печку, Кэти вся дрожала от холода. Пытаясь нагреть помещение, она включила обе конфорки. Умело нарезала хлеб и положила его на решетку. Затем, открыв дверцу деревянного шкафа, оценила запасы провизии. У них был маргарин и совсем немного джема. Напивая себе под нос, она начала готовить завтрак. Только она приготовила большой чайник чая, как в дверях появилась Мэтч. «О, добрая чашка чая! Как раз то, что надо, на улице жуткий мороз!» Развернув газетный сверток, она извлекла оттуда несколько холодных сосисок. «Я принесла это для тебя из кафе, дорогая. Сделаю с ними сэндвичи. Обожаю сосиски». Кэти улыбнулась матери, благодаря за это маленькое проявление доброты. Неплохие деньги зарабатывались в этом доме регулярно, но сумма, которая шла на продукты, была ничтожна. Основной статьей их домашних расходов был алкоголь, затем новая одежда для Мэдж, когда на нее нападала расточительность, и красивая мебель, которую потом всегда забирали за неуплату. Как бы там ни было, делать еженедельные закупки было выше ее сил. У них, как у всех, был кредит в ближайшем магазине, и они каким-то образом существовали изо дня в день, нехотя выплачивая некоторую сумму, лишь когда им отказывались отпускать еду или сигареты. Мэдж сняла свою расползающуюся шубу и ухмыльнулась. «Чертова шуба, нужно купить новую. Хожу, как облезлый Винни-Пух». Кэти радостно рассмеялась. «Тогда Бетти пятачок». Они расхохотались. Мэдж, плотно позавтракавшая перед этим яичницей с беконом, помидорами и сосисками, отворотила нос от сэндвичей. Глядя на дочь, проворно управлявшуюся в крошечной кухне, она на какой-то момент почувствовала укол жалости. При виде спутавшихся белокурых волос и огромных голубых глаз она осознала, как сильно любит свою дочь. Кэти хороший ребенок, на нее можно положиться, можно быть уверенной, что она все сделает как надо. Через несколько лет она станет просто незаменимой. «Поцелуй-ка свою мамочку, киска!» Кэти послушно направилась к матери. Обхватив тоненькими ручонками необъятную талию Мэдж, она поцеловала ее в подставленную щеку. «Мамочка, я тебя люблю!» Мэдж грустно кивнула. «Я знаю, дорогая». Мэдж прижала к себе свою маленькую девочку, наслаждаясь ее сладким запахом и хрупкостью детского тельца. «С Кэти все будет в порядке. Она из тех, кто способен выжить в этом мире». Мэдж повторяла это себе каждый день. Наблюдая за ними с порога, Имон-старший удивленно покачал головой. Как мог Господь при всей его мудрости послать им обоим детей? Он разглядывал размазанный макияж Мэдж, ее толстый живот, варикозные вены и распухшие ступни, обутые в узкие серебристые туфли на шпильках. На ее большом лунообразном лице все еще можно было различить следы былой красоты, а ведь ей было всего 35. Натягивая на плечи подтяжки, он вошел в тесную кухню. «Сосиски, что ли? А яйца есть?» Кэти покачала головой, она была счастлива слышать веселые нотки в его голосе. Мэдж вытащила из сумки фунтовую бумажку. В это время в кухню вошел Имон-младший с помятым от сна лицом. «Сбегай в магазин и купи десяток яиц и газету. Отдай этот фунт в счет долга и возьми себе немного конфет». Мальчик взял деньги и убежал. «Оставь пока сэндвичи, детка. Я пожарю нам пару яиц и съедим все вместе, ладно?» Кэти счастливо кивнула. Наливая себе чашку чая, огромный ирландец заговорил с Мэдж. «Как прошла ночь?» 15 фунтов. Обчистила японца, и, представляешь, он вернулся за деньгами. Нам пришлось уносить ноги. Мы дали дёру в Commercial Road. Мчались, как свора собак. Он меня порезал, вот смотри. Она показала ему повязку на руке. «Пустяки, так, 3 шва». Мне их наложили в больнице, вот почему я так задержалась. Такой сморчок, метр в прыжке. Имон засмеялся. «Ты молодец, Мэдж». Он потер рукой свой заросший подбородок. «Одолжишь денег, а? 5 вполне хватило бы». Глядя, как мать дает ему 5-фунтовую банкноту, Кэти тихонько вздохнула с облегчением. Мэдж была при бабках, как она это сама называла. Это означало, что у них сегодня будет вкусный завтрак, и дом будет звенеть от смеха, а не сотрясаться от проклятий. В общем и целом, неплохое начало четверга. Ей не терпелось скорее отправиться в школу. Кэти нравилась школа. Там был порядок во всем, там было тепло, и учительница, миссис Платтинг, называла ее «моя милая». Широко улыбаясь, она наблюдала за тем, как болтают и смеются мать и ее огромный сожитель. Налив им обоим еще по чашке чая, она украдкой затянулась материной сигаретой. Мэдж заметила это и захохотала. «Нет, ты видела это, Имон? Она курит!» Они оба довольно смотрели на нее, и Кэти купалась в их внимании. Такие моменты были редкостью, и она уже давно научилась радоваться любой мелочи, потому что никогда не знаешь, как долго это продлится.